Глава 5. На следующий день Алекс встретил меня после работы и снова отвез к себе. «Кто это?» — спросила я, заметив фото на заставке его телефона. Мы лежали в постели, и ему только что звонил издатель. За ту долю секунды, пока он сбрасывал вызов и блокировал экран, я успела заметить юную красавицу с копной темных волос, улыбающуюся со снимка. В груди неприятно кольнуло. «Это?» — он разблокировал экран. На нем снова возникло лицо незнакомки. «Да, твоя невеста?» — спросила я, глухо и как-то даже грубо. «А ты ревнуешь?» — усмехнулся Алекс, глядя на точёные формы девицы на снимке. «Вот еще, фыркнула я. «Просто интересно, любишь ли ты ее? Наверное, нет, раз проводишь время со мной». «Ох, Люба!» Он повернулся и посмотрел на меня. «Мужчины не способны на любовь». «Вот как?» Я прикусила язык. «Только если речь идет не об их матери». «Так это...» «Это моя мама. Она умерла, когда мне было 10. Через 5 лет скончался и отец. Сейчас у меня никого нет». «О, мне пришлось сглотнуть, прежде чем продолжить. Прости, мне очень жаль». «Одиночество меня не тяготит, не переживай». «И тебе не хочется завести семью? Детей?» Брякнула я. «Дорогая, я не создан для этого», — снисходительно рассмеялся Алекс и притянул меня к себе. «Любые отношения рано или поздно заканчиваются, поэтому лучше в них не вступать». Он поцеловал меня, но я прервала поцелуй, чтобы спросить. «А что у нас с тобой?» «Тебе не нужен такой, как я», — Алекс покачал головой. Его рука пробралась выше по моему бедру и нырнула под одеяло. «Ты чудесная, особенная, ты лучшая, Люба. Тебе нужен кто-то достойный, а я ничего не смогу тебе дать, кроме...» Ох, к сожалению, он был прав. И отказаться от того, что он мог мне дать в тот момент, я никак не могла. Занимаясь с Алексом сексом, я ощущала любовь, которую он мне дарил. Любовь, которую сама себе придумала и которой, как я... знала, не существует в природе, потому что он просто не мог мне ее дать. Этот человек не способен был чувствовать так, как чувствуют другие. Он и был другим, таким, которого невозможно постичь. После той ночи мы не виделись 2 недели. Алекс не звонил и не писал, а я сходила с ума от неизвестности. С одной стороны, знала, что не нужна ему, с другой — понимала, что могу получить от него секс в любой момент, как только наберу его номер и признаюсь ему в этом. Но мне не нужен был только секс. Я хотела Алекса целиком, вместе с его ледяным сердцем, дурным характером и совершенным идеальным телом. Мне хотелось засыпать и просыпаться рядом с ним. Хотелось, чтобы он изменился и больше не смотрел на других женщин, чтобы любил меня одну. Но в жизни так не бывает. Если мужчина хочет измениться, он меняется сам и сразу. Можно потратить десятки лет на его исправление, но если придет та, ради которой он готов наступить себе на горло, он станет другим, словно по щелчку пальцев. Просто я не та. И не стоит думать о нем, и не стоит мечтать. Но я продолжала. Села на диету, записалась в тренажерный зал и бассейн, почти не вылезала из косметологического салона и беспрестанно готовила себя к тому, что он позвонит. Мне хотелось выделиться из толпы красоток и моделей, с которыми он спит, хотелось стать роковой женщиной для Алекса, сделать что-то такое, чтобы сбило его с толку, например, послать подальше. В любовных романах это всегда действует. Но в жизни я была бессильна перед ним. Не могла отказать. И в день, когда Алекс заехал в офис за гонораром и подошел ко мне, как ни в чем не бывало, и поцеловал при всех в губы, я не стала противиться, к тому же он сказал, что скучал. А это в ту минуту было самым важным, что мне хотелось услышать. И в ту же ночь я снова оказалась в его постели. Неудержимый секс, совместный завтрак, снова секс. Мы словно не расставались на эти долгие 15 дней. «Это на память», — объяснила я Алексу, фотографируя нас утром в постели на свой телефон. «Хочу, чтобы у меня было что-то напоминающее о тебе». «Тогда тебе нужно что-то получше», — сказал он, поцеловав меня и встал с постели. Отправился в другую комнату, я тоже встала и стала одеваться на работу. «Вот», — Алекс принес одну из своих книг. Открыл ящик тумбочки, достал ручку. «Подпишу тебе». «А это? Решил кому-то сделать предложение?» Сделанный веселостью спросила, указывая на бархатный футляр, лежащий в ящике. «Это кольцо моей бабушки. Занятная вещица, можешь глянуть», — отозвался Алекс. Я наклонилась, взяла футляр, открыла. На красной подушечке блестело крохотное золотое колечко с тусклым камешком. «Оно ничего не стоит, но дорого мне, как память о родных». «Когда-нибудь ты подаришь его той, что станет для тебя такой же дорогой», — зачем-то сказала я вслух. «Надеюсь, такого не будет никогда», — рассмеялся он. «На, держи». Протянул мне книгу. Я открыла ее. «Тебе не нужен такой, как я», — была выведена небрежным почерком на титульном листе, а ниже — «Алекс». Я вздрогнула, ощутив его поцелуй на своем плече. Он обнял меня сзади и поцеловал еще раз, в шею. Я закрыла глаза. Мне почему-то стало так больно, что захотелось кричать, бить его, царапать или просто уйти. Молча, навсегда. «Поедешь со мной завтра на вечеринку?» — прошептал Алекс. «Познакомлю тебя со своими друзьями». «Да?» — а выдохнула я, понимая важность такого знакомства. «Разве я могла ответить иначе?»